Глава 113. Мощный L2. Раздался оглушительный металлический звук. Со всей своей силой Юй Джун оставил только небольшую рану. Даже с его физическими характеристиками и с острым мечом Тандао он смог добиться только такого. Удар даже не достал костей. Черный защитный покров этого зомби был твердым, словно сталь. Зомби L2 посмотрел на Юй Джуна, словно на надоедливое жужжащее насекомое, и, размахнувшись, попытался прихлопнуть его своей гигантской рукой. Однако ловкость Юэ была намного выше, поэтому он сместился немного, избегая мощного удара, и со всего размаху ударил мечом по локтевому суставу. Неожиданно во все стороны разлетелись искры. Меч Тандао не смог нанести никакого урона. Зомби L2 махнул другой рукой, стараясь достать эту надоедливую мошку. Но Юэ спокойно уклонился от этого удара и начал кружить вокруг гиганта, активировав навык «Дьявольское пламя». Через какое-то время в его правой руке возникло ярко-красное пламя. Подскочив к L2, Юэ направил мощную струю пламени прямо в его бедро. Как оно стало быстро прожигать огромное отверстие. Юэ сместился чуть в сторону и продолжил направлять пламя по кругу до тех пор, пока полностью не отрезал эту ногу. Потеряв равновесие, гигант тяжело упал на землю, и Юэ Джун сразу подскочил к нему. Наступив ногой на его голову, из-под этой ноги ударило ярко-красное пламя, моментально сжигая череп L2. Большой шар белого света влетел в Юэ сразу, как дьявольское пламя полностью превратило голову монстра в пепел. Рядом с телом гиганта появилась книга навыка и голубая шкатулка, которую Юэ быстро поднял и убрал в рюкзак. Убив, наконец, зомби L2, Юэ повернулся к бойцам и посмотрел на них мертвенно-бледным лицом. Он приказал найти людей, которые бросили своего командира Сяо Мина, и дезертировали. Вскоре эти люди были задержаны и представлены перед ним. Один из бежавших, подчиненных Сяо Мина, посмотрел со страхом на Юэ и, опустившись на колени, стал умолять. «Простите меня, командир Юэ, не убивайте! С сегодняшнего дня я буду сражаться без страха с любым врагом! Пожалуйста, позвольте мне искупить свои грехи!» «Командир Юэ, простите нас на этот раз! Мы больше не совершим такого преступления!» Другой боец также встал на колени. «Я прошу вас, сохраните наши жизни! Этот монстр был слишком силен! Мы были ему не противниками! Если бы мы остались там, мы бы просто умерли бы ни за что!» Также, стоя на коленях, оправдывался третий. Остальные бойцы тоже встали на колени и просили снисхождения. «Командир Юэ, мы должны дать им еще один шанс!» Немного неуверенно, сказал капитан Сяо Мин, глядя на своих дезертировавших бойцов. «Не имеет значения, по какой причине, но вы все дезертировали с места сражения!» Хладнокровно посмотрел Юэ на восьмерых бойцов Сяо Мина. «Вы все будете немедленно расстреляны!» Безжалостно вынес он приговор. «Командир Юэ, обучение бойцов не такое простое дело!» Пытался его разубедить Сяо Мин. «Если восьмерых бойцов расстреляют, то его группа практически лишится своей боеспособности. Хоть эти 8 человек и побежали из-за страха, все они были сильными молодыми людьми. Кроме того, они знают, как правильно пользоваться оружием. Будет очень хлопотно набирать и тренировать новых людей, и это займет немалое время, в которое его группа останется небоеспособной». «Военные законы безжалостные. Что хорошего в этих законах, если не следовать им?» Уставился Юэ на Сяо Мина и жестко продолжил. «Выполнять!» Получив приказ, прямые подчиненные Юэ Джуна доставили оружие и, направив его на восьмерых дезертиров, нажали на курок. Раздались автоматные выстрелы, и 8 подчиненных Сяо Мина были казнены. Осознав трагедию ситуации, Сяо Мин не смог поднять голову. Бойцы, ставшие свидетелями, внутренне содрогнулись. Каждый из них осознал всю безжалостность военных законов. «Пятая боевая группа расформирована». Глядя на Сяо Мина, глухо сказал Юэ. «Капитан Сяо Мин снимается с должности. Все оставшиеся бойцы этой группы присоединяются ко второй боевой группе. Также Сяо Мин понижен до предварительного члена команды». Обнаружив неуязвимую мощь зомби L2, Сяо Мин должен был отдать команду к отступлению. Однако он этого не сделал. И это была непростительная ошибка. Тем не менее, он оставался достаточно квалифицированным бойцом и обладал сильным мастерством стрельбы. Его точность уже составляла 70% при стрельбе на 100 метров. «Слушаюсь!» Немного разочарованно кивнул он. «Иди ко второй боевой группе и доложи о ходе выполнения своей задачи», — сказал Юэ. «Да!» — крикнул в ответ Сяо Мин и повел своих оставшихся людей к группе Дэгоу Цзин. После ухода Цзы Цин У, командование второй боевой группой временно предоставлено Дэгоу Цзин, так как у Юэ Джуна пока было немного проверенных людей, которым можно было бы доверить командование. Полностью уничтожив всех зомби в центре и на главных улицах, город практически полностью перешел под управление Юэ Джуна. Немногие оставшиеся на окраинах зомби не представляли опасности вооруженным людям. Вскоре к Юэ Джуну подошел один из бойцов Люяня и доложил. «Командир Юэ, мы обнаружили выживших людей. Они хотят встретиться с вами». «Кто они?» – поинтересовался Юэ. «Мужчина называет себя мэром городка Шима», – ответил боец. «Проводи меня», – немного подумав, сказал Юэ. Боец проводил его до просторного особняка. Войдя туда, Юэ Джун увидел пятерых выживших мужчин, за которыми следили четыре бойца с автоматами. Один из них был очень жирным, как будто на 9-м месяце беременности. И сейчас он кричал на бойцов. «Я хочу видеть вашего командира!» На что бойцы просто хладнокровно смотрели, не произнося ни слова. «Вы хотели встретиться со мной?» Глухо сказал Юэ Джун, войдя в большую комнату. «Я Вэй Чен, мэр города Шима», представился жирный человек. Затем, указав на молодого и высокомерного человека, продолжил. «Это сын секретаря города Лонгхай. Как только вы запроводите нас к лагерю выживших в Лонгхай, секретарь горкома партии щедро вас отблагодарит». Юэ перевел взгляд на молодого человека, чье лицо было очень высокомерным. За него цеплялись две красивые девушки, 21 и 22 лет. И все они не обращали внимания на окружающих их людей с автоматами. Молодой человек гордо посмотрел на Юэ Джуна и сказал. «Вы командующий этой армии. Я Цан Имин. Все, что вам нужно, это сопроводить меня в город Лонгхай. Мой отец, безусловно, назначит вас на высокий пост». «Идиот!» Вырвалось у Юэ Джуна, пока смотрел на гордое лицо Цяо Имина. В этот момент два бойца привели в комнату четырех бледных и истощенных женщин, одетых в лохмотья. Они были разных возрастов. Люянь посмотрел на одну из них, которая была более-менее красивой, и сказал. «Вот наш лидер. Независимо от того, что ты хочешь сказать, обращайся к нему, командир Юэ». Эта довольно симпатичная женщина неожиданно разрыдалась и, посмотрев на Юэ Джуна, опустилась на колени перед ним, после чего, указывая на Цяо Имина, взмолилась. «Великий командир Юэ, я умоляю вас, помогите мне убить этого выродка!»